Свет, проникающий в тебя, дает иногда чувство максимальной высоты, а иногда максимальной глубины. Это твое сопротивление добру против восприятия собственных мертвых желаний. Все это повторяется и в твоем третьем состоянии и так далее. Хочешь продвигаться, должен побеждать боязнь или неприязнь колебаний, которые в тебе возникают. Человек приходит к кабале, так как он в принципе уже готов внутри себя вести кажущуюся борьбу между добром и злом. Эта замечательная борьба является в то же время прекрасным спектаклем внутри твоих сил. Не должен сказать, что не можешь одолеть своего злодея, ведь все силы находятся в тебе. Есть состояние, которое происходит внутри твоего личного исправления, а есть и определенные дни, случаи, чтобы наряду с твоими приложениями усилий для собственных исправлений также добавлять и максимальные высоты и глубины исправлением в самих силах мироздания в общем. Если хочешь провести эти дни с пользой, то надо к ним приспособиться. В эти специальные дни проявляются очень благоприятные силы. В один такой день проявляется такая-то радость, в другой — другая. Можешь ими воспользоваться, чтобы построить максимальные высоты и глубины своей собственной радости и страданий. Есть дни в году, в месяц, в неделе, когда человек должен подходить к работе очень осторожно. Тогда не надо горевать, но внутренне поддаваться, чтобы разгребать и копать дальше. Это напоминает рытье колодца. Чем глубже роешь, тем из большей глубины прибывает вода, и тем она чище, прозрачнее и так далее. С одной стороны, это в некотором смысле печаль, но с другой — освобождение. Все эти специальные дни помогают тебе воспользоваться силами мироздания, которые благоприятно проявляются в эти особые дни. Но как я могу находиться в прошлом или будущем и нести оттуда боль, в то время как существует только сейчас? У одной молодой и очень красивой пациентки Фрейда был воображаемый синдром. Она жила в мечтах. Она ожидала, скажем, принца на белом коне, который бы ей предстал и взял ее с собой в свой замок, ибо все остальные реальные парни были в ее глазах недостойными лжецами. И вот великий психиатр решил, что лучше оставить ее жить в фантазируемом мире, чем позволить испытывать дневные колебания состояний. Каждый смертный может прийти к какому-то своему человеческому решению по отношению к себе или другому, но система управления желает, чтобы ее знали и с радостью с ней соглашались, а потому принимай как белую лошадь, так и черную. Принимай как максимальные высоты, так и максимальные глубины, и будь рад обеим. Есть такие люди, которые желают только белых лошадей, а если это невозможно, то совсем не желают ничего знать о кабале. Почему же так трудно ощущать сейчас внутреннюю жизнь и при этом оставаться в абсолютной безмятежности? Каждый из нас — продукт прошлого и несет с собой страдания и опыт всех предыдущих поколений. Нас загрузили не только страданием, но и нашим знанием. Это замечательно, ибо без этого мы бы не смогли выдержать современной жизни. Как бы мы смогли спокойно общаться друг с другом? Мы не стремимся к безмятежности, ибо полагаем, что это бегство от реальности. Медитация в принятом понимании сводится по свойствам к приведению себя в соответствие с неживой природой. В то время как человеку дана индивидуальная работа в правой и левой линиях. А поэтому смысл не в усредненном, но чтобы в каждом состоянии достигать двух крайностей. Знать, насколько слишком далеко надо идти. Таким образом, по сути, не скорость продвижения определяющая, а ускорение. Приложением приятного тебе усилия воли забираешь у себя уникальный шанс рывка моментального продвижения. Вместо этого получаешь внутреннюю смерть. Безмятежность — это только результирующая твоей работы, поступающая от твоего внутреннего человека. Единой инструкции не дано человеку самому садиться в позу безмятежности, а другие пусть работают. Лишь работая в двух линиях получаешь безмятежность, а стремление эгоистической безмятежности нашептывается тебе змеем. Страстно желай внутренней работы и не слушай змея, своего тела. Жизнь всегда в сейчас. В каждый момент сейчас к тебе приходит импульс, чтобы исправил в себе новый осколок эгоизма. Это твоя задача. Каждый день, в каждом состоянии надо его исправлять, готов ли тогда к этому или нет. Не можешь себе сказать: «Вот сегодня у меня важные дела, я буду очень занят, а потому перенесу-ка я свои сегодняшние исправления на завтра. Тогда у меня будет на это достаточно времени и спокойствия». И вот это тоже нашептывание твоего тела. Оно в любой ситуации подскажет тебе, что нет у тебя времени, чтобы уделять внимание такой малости. Сегодня он скажет тебе, что у тебя важное совещание, в другой раз, что должен уделить внимание семье, детям и так далее. Если не станешь соответственно реагировать на дневной импульс, на твою дневную порцию исправления твоего эго, то твоя работа останется невыполненной. Наподобие того, как после отпуска на рабочем столе лежит громадная стопка бумаг, собравшихся за пару недель твоего отсутствия, и вот тогда страдание все больше и больше возрастает, ибо неисправленные дневные импульсы накладываются один на другой. Но не допускай этого. Если живешь сознательно, то стараешься каждый момент сейчас проживать полностью, и свой сегодняшний импульс исправляешь с радостью. Благодаря этому у тебя всегда остается сила, чтобы даже после самого тяжелого рабочего дня не ощущал себя перенапряженным. Ох, как много еще папок на рабочем столе, вот беда. Сегодня накопилось столько неисправленных дневных импульсов, что новые даже и не замечаешь. Не видишь больше реальности. За деревьями не видишь уже леса. Знай, что все дневные импульсы — энергонесущие оболочки, мешающие прохождению в твое восприятие дневной порции света. Ведь свет живет в тебе только в сейчас.